Глава 10. Она была без машины, и на островок мы вернулись пешком. К моему величайшему удивлению, они с мужем все убрали, и мне не оставалось ничего, кроме грязной посуды и чистки паркета. В воздухе чувствовался запах пьянки. В салоне пахло потухшей сигарой, пролитым шампанским и, откровенно говоря, рвотой. Тельма на этот раз отказалась от алкоголя и добросовестно помогала вытирать посуду, довольствуясь тем, что смолила Кэмэл. Насколько я помню, она вдруг спросила, почему вы ушли? Я посмотрела ей прямо в глаза. Потому что я видела вас в машине с седым мужчиной. Мне стало противно. Что это такое означать, противно? Меня чуть не стошнило. Стыдно было. Ах, да? Да, особенно перед вашим мужем. Она нахмурила брови. Джесс видел? Да. Казалось, она ничуть не смутилась. Удивительно, что он ей этого не сказал. Ну и народ. Верх бесстыдства. Она улыбалась, пуская голубоватый сигаретный дым, усмешка кривая, одним глазом и левой стороной рта. Он, небось, безумно огорчен, вам не кажется? Джесс? О, нет. Но он ведь вас любит. Конечно, любит. Много. Тогда я прижимала тарелку к груди, не в силах ее вытереть. Вы маленькая девочка, вы не есть понимать. Хотела бы я знать, кто это в состоянии понять. Она присела за стол и сдвинула груду тарелок, чтобы облокотиться. Джесс хотел ребенка. У нас был один, который не дошел до своего рождения, понимаете? С тех пор я не могу иметь детей. И наша супружеская чета... Так говорят? Да, если угодно. Наш брак как прогулка в лесу зимой. Нет листьев, нет цветов, только черные ветки. У меня навернулись слезы на глаза. Я положила тарелку, подошла к ней и поцеловала. Даже у американцев бывает, как видите, какое угодно несчастье. Все, как и прежде, пошло своим чередом. О злополучном вечере больше не вспоминали. Единственное, что стоило бы отметить, с тех пор довольно часто они стали выходить из дому. Ездили в Париж, ходили по театрам. Казалось, с наступлением ночи они страшились оставаться вдвоем с глазу на глаз, как прежде. Вначале я ложилась спать, но так как одной в огромном доме заснуть не удавалось, я стала их поджидать, коротая время за книгой. Не так уж плохо. Я устраивалась на диване в гостиной, у камина, где горели дрова. Иногда чтение прерывалось, и я прислушивалась к звукам ночи, подстерегая, когда громко хлопнет дверца, и мсье выйдет из машины, чтобы открыть ворота. Мною овладевало странное чувство тревоги, когда раздавался его четкий шаг на скрипучем песке аллеи. Я не могла забыть ту ночную оргию, когда он ударил человека, проявившего неуважение ко мне, и не сказал ни слова, уличив жену в измене. Я не понимала, что творится в его душе, и эта тайна терзала меня. Едва они возвращались, я бросалась навстречу. Джесс помогал жене выйти из машины, шел за ней до крыльца, опустив голову. Тельма входила в дом, бросая «Хелло, Луиза». Мсье со мной не разговаривал, но, подмигнув, давал легкий щелчок по носу, и я была счастлива. Кажется, ради этого щелчка я и ждала их до часу или двух ночи. Уже тогда, можно сказать, я словно предчувствовала то, что потом произошло. С каждым днем во мне что-то менялось. Откровенно говоря, менялось мое представление о жизни. Теперь ничто уже не казалось мне простым. Каждая секунда несла с собой груз тревоги. Каждое, даже простейшее обыденное событие, рождало проблему. В конце концов, я говорила себе, что продукты углерода отнюдь не игра, и сожалела о возникшей в голове путанице, о добровольном отказе, помешавшем мне ответить невозмутимому экзаменатору. Ночью, когда это произошло, погода была ужасная. Дело было в начале марта, в канун прихода весны. В это время, как вы знаете, зима ведь еще не совсем кончается. Она уходит нехотя. Ее гонят прочь липкие распускающиеся почки, а в воздухе уже разливается что-то теплое, будоражащее плоть. Руленды уехали в Париж, где собирались посмотреть балетный спектакль. Мне это всегда внушало ужас, разумеется, из-за моей фобии ног. Лил дождь и выл ветер. В камине самым зловещим образом гудело, а на втором этаже плохо закрытый ставень с силой бился о стену. Мне страшно было подняться, чтобы накинуть крючок. Ей-богу, я не трусиха. Однако бешеный вой ветра и шквал дождя, который, подобно налетавшим волнам, ударялся о фасад дома, изматывали нервы. Казалось, меня окружают какие-то злые силы. Хотелось, чтобы хозяева вернулись как можно скорее. Чертов ставень, не переставая, стучал, и я все-таки решилась подняться и закрыть его. Когда я открыла окно, то поняла, что погода гораздо более мерзкая, чем можно было судить по долетавшим звукам. Небо было ужасное, низкое, черное, изборожденное сполохами, даже не молниями, а скорее отблесками пожара. Буря не уходила. Временами окружающий пейзаж освещался. Квартал был виден как на ладони, в потоках воды. Затем вдруг на несколько секунд небосвод покрывался тучами. Не успела я высунуться, чтобы схватить ставень, как лицо уже залили струи воды. Когда я пыталась притянуть створку к себе, вдалеке случилось нечто вроде страшного взрыва, который долго гремел и при этом множество раз возобновлялся с новой силой. Это было похоже на то, как если бы огромная металлическая цистерна покатилась вниз с лестниц у собора Сакрекер на Монмартре. Распознать, что это за грохот, не удавалось, но у меня буквально перехватило дыхание. Я быстро закрыла ставень на крючок и спустилась вниз. Внизу все было спокойно, кроме завывания ветра в камине. Дрова пылали, тут сомнений не было. Я снова уселась и принялась за чтение. Это был роман о любви, который в обычной обстановке увлек бы меня, но на этот раз я плохо следила за интригой. Ждала чего-то, понимаете? Чего-то неопределенного, о чем мое существо уже догадывалось. И это случилось. Раздался оглушительный телефонный звонок. В доме Руландов телефоном мало пользовались, разве что диктовали коммерческие заказы. Во всяком случае, ночных звонков не припомню. Я взглянул на часы. Начало третьего. Эту привычку смотреть на часы я унаследовал от мамы. У нас дома было из ряда вон выходящее обыкновение уточнять время. Я заколебалась. В звонке почудилось что-то мрачное, похоронное. Наконец я сняла трубку. Незнакомый мужской голос, хриплый от волнения, произнес: «Быстро бегите на вокзал, случилось несчастье». Вот так. И ни слова больше. Он даже не удостоверился, что именно я на проводе, и бросил трубку. Несчастье. Ноги дрожали, в груди образовалась пустота, стучали зубы. Понимаете? Стучали зубы. Я подумала о только что раздавшемся грохоте. Чувствовала, что несчастье кроется здесь. Я бросилась бегом через лужи, спотыкалась, задыхалась. Дождь не давал дышать, и каждый раз, как нога касалась земли, внутри все кричало: «Джесс, мой Джесс, не хочу, Джесс, любовь моя!» Добежав до переезда, я увидел, что случилось нечто худшее, чем несчастье. Катастрофа. Насыпь была усеяна людьми. Там, где обычно никогда не останавливаются поезда, стоял состав. В дождливую черноту ночи локомотив выпускал клубы пара, в которые врывались искры. Мама рассказывала мне о Второй мировой войне. Однажды она попала под бомбежку, и, по ее словам, я представила картину, довольно похожую на эту. Я протиснулась сквозь толпу, в которой слышался шепот. Люди безропотно расступились при моем появлении. Я без труда добралась до самого страшного места, туда, где на боку лежала прекрасная зеленая машина господина Руленда, по крайней мере, то, что от нее осталось, так как она была раздавлена, согнута пополам. Смятый, как клочок бумаги, кузов уже не блестел. Железнодорожное полотно и насыпь были усеяны обломками железа. Я узнала буфер, роскошную сумку из крокодиловой кожи, руль, куски белой кожаной обивки сидений. Служащие вокзала хлопотали возле обломков. Я подошла к ним. Высокий малый, которого я раньше знала в лицо, спросил, что я тут делаю. Я пробормотала, указывая на остов машины: «Это месье и мадам Руленд». С малого ручьями стекала вода, со всех сторон капала с черного шлема. Его красноватое, перечеркнутое темными усами лицо выражало понимание. «А, так это малышка, о которой говорил мужчина». «Какой мужчина?» «Тот, что был внутри, водитель, конечно». С тех пор, как прозвенел телефон, я была не в состоянии соображать. Будто вскочила в какую-то дикую карусель, крутившуюся под проливным дождем. Внезапно услышав эти слова, я почувствовала, как в душу снизошло удивительное спокойствие. Он не умер. Мне представился Джесс, его сердечная, слегка печальная улыбка, ослепительная кожа, ласковый взгляд. Я думала, что его навеки поглотила непостижимая бездна. Вот где беда для меня. Но если он жив, никакой беды нет. Да, можно сказать, ему повезло. Вы его родственница? Прислуга. Другие спасатели не обращали на нас никакого внимания. Они надрывались и кряхтели, пытаясь поставить машину вертикально, чтобы открыть дверцу. Тогда я увидела, что внутри кто-то был. Я узнала сиреневое платье Тельмы, ее белый меховой палантин. Краснолицый служащий хмуро на меня поглядывал. В руках у него был большой двухцветный вокзальный фонарь, и, разговаривая со мной, он светил своим товарищам. Я не сразу заметила эту деталь. В сознании вещи прояснялись постепенно, с отчаянной медлительностью вставали на место, приобретали значение подробности. Происходящая сцена напоминала элементы головоломки, которую я судорожно распутывала. Как это произошло? Пока мы мало что знаем. Переезд должен был быть закрыт. Из-за дождя он не заметил поезда, который только что отошел от вокзала. Удар получился страшный. К счастью для него, от удара дверца с его стороны открылась и его выбросила. Он ранен? Не думаю, что очень серьезно. Где он? Его увезли в больницу. Он не хотел ехать из-за жены, которая осталась внутри машины. Но его увезли силой, и тогда он попросил, чтобы вам позвонили. Совсем рядом в темноте послышались рыдания. В луче фонаря, повернутого красной стороной, я разглядела толстую дежурную по переезду в группе притихших людей. На ней был бумазейный халат. Она была на босу ногу, от дождя волосы прилипли к нездоровому лицу. Рыдая, она стонала, время от времени делая энергичный жест отрицания. Присутствующие стояли, не двигаясь. Никто не замечал грозы. Не вполне проснувшиеся, но потрясенные люди столпились вокруг машины, превратившейся в груду лома. Она мертва? Скорее всего, сейчас увидим. Я умолкла и не отходила от человека с фонарем. Сцена была зловещая. Иногда в луче света или красноватом отблеске локомотива, стоявшего неподалеку, можно было видеть мадам, придавленную грудой железа. Она так и стояла у меня перед глазами, забившись в уголок дивана и попивая виски, в оранжевых шортах и зеленой рубашке, слушает «Лавинью». Вот она на кухне вытирает тарелки, признается, что супружеская жизнь похожа на прогулку по зимнему лесу. Итак, всему пришел конец? Все это уже не имеет значения? Бездна времени уже поглотила эти мгновения, эти образы, эти слова. Что будет с Джессом? Какой отныне будет его жизнь? Эх, эх! Они скандировали, как чернорабочие, решившие взвалить на себя огромную тяжесть. Несколько дней назад на нашей улице вместо деревянного столба установили бетонный. Тогда рабочие тоже так кричали, чтобы действовать в унисон. Наконец машина встала в нормальное положение. Высокий парень бил почему-то молотком. «Осторожно! Высвободите сначала ноги!» Они говорили шепотом, но иногда из-за производимых усилий, словно эхо, слог вырывался, как пронзительный крик. «Полегче!» В такую минуту жаргонное словечко придавало ситуации некий скрытый смысл, который уловить могла только я. «Полегче! Она еще дышит!» Я говорила себе: «Итак, машина смята в лепешку, а моя хозяйка застряла внутри. Сейчас ее оттуда вытащат, скоро восстановят движение поездов, завтра же у Джесса будет новая машина. Послезавтра мадам, возможно, будет ходить на костылях. Еще какое-то время на этом участке дороги будет валяться всего-навсего немного битого стекла. Теперь-то я знаю. Вопреки всему, жизнь продолжается, раны залечиваются, мир не знает неизлечимых болезней». Толпа расступилась, странный муравейник. Вижу, мадам наконец вытащили. Ее не положили на землю, а стали спускать с насыпи. Знакомый толстяк освещал дорогу. Приехавшая некоторое время назад машина скорой помощи стояла на дороге у железнодорожного полотна. Человек с фонарем подал мне руку, помог сесть в машину. Другим пояснил: это их прислуга. Муж хочет, чтобы она сопровождала жену. Я очутилась в железной клетке, резко освещаемой голой лампочкой. Дверца захлопнулась. Я была в хвосте машины рядом с Тельмой на откидном кожаном сиденье, прикрепленном параллельно носилкам. Искалечены главным образом были ноги, не щиколотки, а какое-то месиво. Кровь, хлеставшая из разорванных рук, ужасающими струями стекала на резиновое покрытие носилок. Над правым глазом в верхней части головы открытая рана окрасила волосы непонятным цветом. Лицо мадам покрывала мертвенная бледность, дыхание было сиплым, отрывистым. Скорой помощи пришлось идти на полной скорости. Она делала крутые виражи, меня болтало из стороны в сторону. На оцинкованных стенках не было ничего, за что можно было бы ухватиться. В какой-то момент я настолько потерял равновесие, что буквально упал на носилки. Тогда она открыла глаза. Взгляд вовсе не был блуждающим, как бывает, когда человек приходит в сознание и вопрошает, что с ним, где он. Это был взгляд, не позволяющий сомневаться в полностью сохранившейся ясности сознания. «Это я, мадам». Тельма смотрела на меня так же пристально, как она смотрела в первый раз, когда я пришла предложить свои услуги. Господи, о чем она думала? Казалось, она хотела сказать мне что-то чрезвычайно важное. «Вам больно?» Я склонилась над раненой, загородила собой светильник, чтобы глаза ее оставались в тени. Не хватало мужества переносить этот слишком проницательный взгляд. Казалось, он проникает в мою душу, высвечивает ту великую истину, которая еще час назад была мне неведома. Она сказала тогда: «Прогулка в зимнем лесу». «Вам больно?» Я не находила, что еще сказать. Кстати, я не говорила, кричала. Это было сильнее меня. Я была в шоковом состоянии от этого свидания с глазу на глаз. «Вам больно?» Сил держать глаза открытыми у нее больше не было. Они медленно закрылись, и это немножко напоминало цветы, которые сворачивают лепестки с заходом солнца. Еще мгновение, я оставалась в прежнем положении, затем новый вираж отбросил меня назад. Тогда я отпустила откидное сиденье, чтобы повернуться в профиль. Я боялась смотреть на нее.